Поднявшись и прохаживаясь по кабинету, задумчиво произнес кронпринц. «Уверен в этом. Он отправится в Новую Рустинию при первой же возможности». Поворачиваясь вслед за его высочеством, дабы всегда быть обращенным к нему лицом, ответил полковник. «А если нет?» «Тогда я вообще не разбираюсь в людях, ваше высочество». «Насчет этого также предупреди», остановившись и ткнув офицера пальцем в грудь, произнес кронпринц. «Никаких противозаконных действий. В конце концов, совершив преступление, карающееся смертной казнью, его друг получил шанс выжить и пока прекрасно справляется. И пусть завуалирует свою поездку. Скажем, он отправился в путешествие, чтобы набраться новых впечатлений. Он же писатель. Есть? И еще. Неплохо бы присмотреть за ним. Нет, я не об этом полицейском. Такой ловкий человек пригодится и здесь. В военном ведомстве Новой Рустинии служит мой кузен». «Отлично. Боюсь, что господин Дворжик слишком не сдержан и может осуществить свое намерение. Я о службе вольноопределяющемся. Жаль было бы терять такого подданного. Он уже сделал немало и может принести королевству пользу в будущем». «Вы можете запретить ему выезд». «Нет, этого делать не стоит. Твой кузен... Что он за человек?» Вновь опускаясь на стул и лодочкой складывая руки перед собой, поинтересовался потомок рода Моравик. «Не подумайте, что я нахваливаю своего родственника, но это достойный офицер, всего добившийся своей беспорочной службой и умом. Вот пусть он и присмотрит за господином Дворжиком». «Есть». «Да, чуть не забыл. Я не собираюсь объясняться перед моими братьями и сестрой, отчего они не получили свои экземпляры лично из рук господина Дворжика. Будь добр, позаботься об этом». «И... мой экземпляр на стол». «Странное дело, но мне начали нравиться его романы». Каким бы сильным ни был порыв немедленно отправиться на поиски пропавшего друга, Алексей все же предпочел повременить. Он не собирался каждый раз откладывать поездку на завтра. Вовсе нет. Но так уж сложилось, что на сегодняшний день у него были дела, которые надлежало сначала привести в порядок. Он целый год работал как проклятый и в одночасье все бросить и убежать просто не мог. Работа над очередным романом закончилась, и он вот-вот появится на прилавках. Однако писательство теперь было не основной его деятельностью. Была фильмостудия, где картины выходили одна за другой, как горячие пирожки из печки. Сейчас там работало много людей, пара десятков актеров, которых он подобрал буквально на улице, гримеры, художники, портные, повара, плотники, операторы, режиссеры. В общей сложности человек 80. Усадьбу, как и часть земли вокруг нее, он сумел выкупить уже после второй картины. Территория была обнесена высоким забором, ее охраняли дюжина охранников и три десятка сторожевых псов. Новинка произвела фурор, и многие хотели бы повторить успех Дворжика, но тот не спешил делиться секретами. Поначалу дело шло со скрипом и требовало постоянного его присутствия. Но понемногу съемочные группы нарабатывали опыт, и это было заметно по каждой следующей картине. Уже через полгода Алексей мог себе позволить не влезать в каждую дырку, как затычка в прохудившейся бочке. Новинка пришлась публике по вкусу, кто бы сомневался, поэтому фильмостудии начали расти как грибы после дождя. Однако по качеству картин им было далеко до детища Дворжика, где уже сейчас снималось одновременно по две картины. Шло строительство еще одной студии. Доходы оказались просто колоссальными. В столице у него было два фильма-театра, на 100 посадочных мест каждый, в которых давали по 12 сеансов в день, и все билеты распродавались на корню. Эти фильмы-театры предназначались для избранной публики и отличались как обстановкой, так и ценой на билеты. Последняя была до неприличия высокой, но отбоя от зрителей все одно не было. Премьера новых картин проходила только здесь, разумеется, после показа во дворце. К удивлению Алексея, король вовсе не думал баловаться драмовщинкой, и за картины двор исправно платил. Показ возлагался на придворного оператора. Еще одна вещь поразила Алексея. Его Величество покупал фильмы в двух экземплярах. Как стало известно, Алексею уже сейчас имелось архивное хранилище, а в скорости должно было появиться отдельное специализированное здание. Монарх заботился о сохранении истории для будущих поколений. Еще 4 фильма театра на 200 мест каждый предназначались для простого люда. Обстановка здесь была куда проще, отсутствовал буфет, вместо кресел использовались лавки для удобства, установленные на помосте. Но тем не менее доходов эти заведения приносили ничуть не меньше, чем первые два. Добиться этого удалось не только благодаря увеличению мест, но и за счет большего количества сеансов. Здесь они начинались раньше, заканчивались позже, и перерывы между ними были короче. Публика менее привередливая, а потому время экономилось на уборке. В настоящее время в трех губернских городах Рустинии строились еще 3 первоклассных фильмотеатра. Провинция вовсе не собиралась плестись в хвосте столицы. В намерение Алексея не входило так распаляться, но, как говорится, публика настояла. Если так пойдет и дальше, придется расширять сеть. Передавать показ премьер в другие руки он вовсе не собирался. Нашлось множество дельцов, бросившихся строить фильмотеатры по всей стране и за рубежом. Преобразики постепенно начали сдавать позиции. 2-3-минутные короткометражки о жизни города уже не могли удовлетворить потребности ставшего более изысканным зрителя, которого начали баловать 30-40-минутными представлениями игровых фильмов. Поэтому владельцы этих заведений стали закупать художественные фильмы, а их прежний репертуар с подачи все того же Алексея использовался в качестве разогрева перед основным показом. Благодаря этому зритель, которому больше были по душе сцены из повседневной жизни как Рустинии, так и зарубежных стран, не был потерян, просто теперь он вынужден был платить больше. Общий его доход только за год составил 1 000 000 крон ассигнациями. Просто колоссальная прибыль. Но деньги для него были не самоцелью, а лишь средством. Аппетит приходит во время еды. Алексей просто уже не мог остановиться, и его планы росли подобно снежному кому. Богатство открывало перед ним небывалые перспективы. Он уже подумывал об осуществлении своей задумки относительно издания дешевых книг, когда его привлек один плакат. Он агитировал рустинцев переселяться в Новый Свет, где они обретут новый дом, изобилие и будущее для своих детей. Плакат был очень красочным, изобразительный ряд весьма доходчивый, хотя и выполнен в анимационной манере, с минимумом пояснительного текста. Это натолкнуло Алексея на 2 идеи. Первое – это комиксы. Дешевые издания с минимумом текста. Их можно выпускать 1 000 000 тиражами, и они дадут доход даже при существующем в королевстве положении дел с образованием. В то же время комиксы выполнят ту самую функцию, которую Алексей возлагал на дешевые издания, а, пожалуй, даже справятся с этим лучше. Они будут побуждать детвору к обучению грамоте. При таком подходе уже не нужны дотации от казны, предприятие и само будет приносить немалую прибыль. В настоящий момент, опять же на территории усадьбы, в строгой секретности, несколько художников трудились над составлением комиксов. Идею они уловили сразу и принялись за работу с небывалым энтузиазмом. Надо ли говорить, что и эти ребята были буквально подобраны на улице? Алексей вообще старался при минимуме вложений получать максимальную прибыль. А для создания таких рисованных книжек вовсе не было необходимости привлекать именитых мастеров кисти. Пройдет немного времени, и они сами захотят участвовать в этом предприятии, ведь это хорошая реклама для них. Сейчас в столице уже заканчивалось оснащение типографии, принадлежащей непосредственно Алексею. Коуба откровенно признал, что подобные объемы его типография попросту не потянет. Алексей предложил ему стать пайщиком. Кстати, пока единственным пайщиком. Впоследствии он планировал вовлечь и персонал типографии, дабы они имели личную заинтересованность. Коуба же нашел и того, кто возглавит новую типографию. Тот уже распоряжался на месте, готовясь к тому, чтобы произвести настоящий фурор в книгопечатании. Ничего подобного в мире пока не было. Второй мыслью было создание мультфильмов. Дело довольно кропотливое, новое, а главное – долгое. Несомненно, прибыль будет и здесь, но Алексей не старался объять необъятное. Сначала нужно закончить и запустить одно, а потом уже браться за другое. Сейчас это начинание откладывалось на неопределенный срок, и, разумеется, своей задумкой он ни с кем не делился. Так вот, сложившееся положение дел не позволяло все кинуть и, очертя голову, бросаться в дорогу. После объяснения с кронпринцем ситуация, касающаяся самозванства Шимона Дворжика, благополучно разрешилась, что не могло не радовать Алексея. Сколько он будет отсутствовать, неизвестно, поэтому нужно было привести все дела в надлежащий вид и подготовить завещание. Очень не хотелось, чтобы все заработанное столь тяжкими трудами пошло прахом в случае его гибели. Нет, жить он хотел, и жить ярко. Но и не отправиться в новый свет он тоже не мог. А тут уж ни в чем нельзя быть уверенным. «Ванок, ты выяснил насчет пароходов до Новой Русинии?» Вопрос был адресован крупному мужчине под 2 метра ростом, крепкого, если не сказать, атлетического телосложения. Темные волосы, окладистая борода, но с седой полоской посередине. На левой стороне лица застарелый шрам, начинающийся от глаза и теряющийся в бороде. Взгляд угрюмый, но в то же время не пустой. Взглянешь в такие глаза и не сразу поймешь, что перед тобой самый настоящий убийца. Алексея с этим человеком свел случай. Тот самый случай у гостиницы «Тадос». Примерно полгода назад в усадьбе господина Дворжика появился странный гость. Он непременно хотел увидеться с хозяином. Как выяснилось, это был отец Ростика, которого в свое время без видимой причины взял под свое крыло Алексей. Он только что вернулся с каторги, отмахав кайлом и пробегав с тачкой весь срок от начала и до конца. Когда Ванок пришел в усадьбу, вид у него был тот еще. Худой, изможденный, обозленный на весь белый свет. Вот взглянешь, и тут же становится понятно, добра от такого не жди. Правда, к Алексею он пришел не с претензией, а с благодарностью за заботу о непутевом сыне. Странное дело, но никто из пошедших по кривой дорожке не желает того же и для своих детей. Они хотят, чтобы те стали лучше своих отцов и имели иную судьбу, не похожую на жизнь своих родителей. С другой стороны, странно ли это? Пожалуй, что и нет. Вот Иванок Бениш хотел для своего сына иной доли. Поэтому он силком заставлял парнишку учиться и всячески старался оградить его от сомнительных связей, хотя сам когда-то и не сумел избежать подобной участи. В процессе разговора с этим мужчиной, успевшим вкусить в этой жизни в равной степени как греха, так и горечи, Алексей понял, что тот не прочь покончить со своим прошлым. Однако не все наши желания совпадают с нашими возможностями. Прожив на свете больше 40 лет, Ванок по-настоящему хорошо умел только убивать и грабить. Он был готов учиться, но остальные не были готовы с легкостью принять его прошлое. Все шло к тому, что ему придется возвращаться к прежнему кругу и к привычному, хотя и опостылевшему образу жизни. Алексей не знал, чем руководствовался, возможно, ему просто хотелось иметь рядом сильного и волевого человека, каким в его памяти остался Сергей. Болотин и сам сильно изменился за прошедшее время, но кто способен трезво оценить себя? Уж не он, это точно. Словом, он предложил Ванеку работу. Разумеется, первое время он присматривал за ним и не давал серьезных поручений, а оставаясь наедине, всегда предпочитал иметь под пиджаком тот самый маленький револьверчик, которым обзавелся на неприметном полустанке в Новой Рустинии. Но время шло. Они лучше узнавали друг друга. Семейство Бениш переселилось в усадьбу. Супруга Ванока взяла на себя заботы по ведению дома и хозяйства. Сейчас она уже была беременна 4-м. Ростика забрали из типографии, где он за полгода сделал карьеру от рассыльного до наборщика, и нашли занятия на фильмостудии. Так как с достатком было уже все в порядке, отец хотел отдать сына учиться дальше, Но парнишка буквально влюбился в новинку, и Алексей предложил Ванеку оставить сына в покое. Дело новое, ему нигде не обучают, все постигается на собственном опыте. Самая лучшая школа была как раз на фильмостудии Дворжика, что подтверждали бешеный успех его картин и недосягаемость для конкурентов. После разъяснения перспектив Ванек все же согласился с работодателем, и Ростик прочно окопался в усадьбе. Сейчас паренек выполнял различные поручения, изредка снимался в эпизодических ролях и постоянно совал свой нос во все, до чего мог дотянуться. Как ни странно, но его любознательность не раздражала окружающих. К тому же Ростик был еще и сообразительным, руки у него росли из нужного места, а голова была светлой. Ванек оценил заботу о его семье, и теперь у Алексея появился преданный человек. Примерно с месяц назад Бениш заверил его, что готов служить не за страх, а за совесть. И даже если нужно будет кого убрать, то господину Дворжику достаточно просто намекнуть. Алексей вовсе не собирался лезть в криминал, о чем и сообщил Ванеку. Но слова его оценил, тут же увеличив жалование чуть не вдвое против прежнего. И вот случилось так, что ему все же понадобился сильный и решительный спутник. Болотин слишком хорошо помнил, насколько опасно на границе пингской территории. Ванек без колебаний согласился сопровождать работодателя и выразил готовность выполнить любое поручение. В настоящий момент он вернулся из порта. «Ближайший пароход через неделю», — ответил на поставленный вопрос Ванек. «Отлично. Хотя, какое уж там отлично. А следующий?» «Через три». «Долго. Но и с делами за неделю не управиться. А что, так мало пароходов отправляется в Новый Свет?» Полным недоумения тоном поинтересовался Алексей. Действительно, в подобное верилось с трудом. «Отчего же мало?» – пожал плечами Ванек. «Достаточно. Но торговые суда добираются дольше, чем пассажирские». «Значит, нужно как-то исхитриться и уложиться в неделю», – озабоченно пробормотал Алексей. «Можно и по-другому, господин Дворжик. Через две недели в Новую Рустинию выходит клипер». «Парусное судно?» – покачал головой Алексей. «Сомневаюсь, что оно доберется до места раньше пароходов». «Я тут поговорил с морячками. Все не так плохо, как кажется. Если на небольшие расстояния, то пароходы будут побыстрее. Но когда вот такие дальние переходы, то клипер ненамного им уступит. А если учесть то, что ему не нужно пополнять запасы угля, так можно обернуться и побыстрее. Моряки говорят, что если не угодят надолго в штиль, то они будут на месте одновременно с пароходом, который выйдет через неделю». «А вот это замечательно», – оживился Алексей. «Я получу лишнюю неделю и не потеряю времени». «Только с условиями у них так себе», – счел нужным предупредить Ванек. «Все же грузовое судно». «Тебя это смущает?» «Меня? Нет, но вы...» «Было дело, я жил в обычной избушке, сложенной на скорую руку. Так что минимум условий меня не расстроит», – улыбнулся Алексей. «Договорись о четырех билетах». «А кто еще отправится с нами?» «Возьму с собой оператора и кого-то ему в помощники. Есть одна задумка. Мы такой фурор произведем, что все только крякнут». «Ага. Ну, вам виднее. Тогда я опять в порт. Двигай». Алексей предвкушал, какой фурор произведет, если вернется из поездки еще и с фильмами о Новом Свете. Он постарается запечатлеть жизненный уклад пинков и хуторян на границе. Мало того, что это принесет очередную прибыль, это будет настоящая этнографическая экспедиция со зримыми результатами. Если даже его действия не будут оценены в современных научных кругах, что сомнительно, то будущие поколения уж точно по достоинству оценят это деяние. Ясно, что главное – это вызволить Варакина, но кто сказал, что нельзя совместить эти два дела? Итак, ему понадобится минимум две камеры и запчасти к ним. Пленка. Много пленки, так как там ее взять неоткуда. Фотоаппарат и пластины. Последние при необходимости можно пополнить и в Новой Рустинии. Разумеется, не забыть и необходимое количество реактивов. А еще фонограф и как можно больше болванок. Киносъемка – это, конечно же, хорошо, но если удастся записать легенды, песни и музыку, это будет просто неоценимый вклад в науку. Угу. Только это уже немалый багаж. А как с остальным? Для путешествия необходимо снаряжение. Понадобится транспорт, продовольствие и много еще чего. Наверняка все он учесть не в состоянии. Ничего, при его финансах траты не столь уж и велики, а с поклажей можно будет разобраться по ходу. Жаль, ему нельзя пересекаться с теми, кто знал Алексея Болотина. Это условие кронпринца, переданное полковником Войничем, звучало недвусмысленно. Не стоит злоупотреблять доверием и поддержкой столь влиятельного лица. Так что знакомством с вольным ветром, вождем Куроки, воспользоваться не получится. Ну да ничего, он ведь не единственный вождь краснокожих, с которым у рустинцев налажено общение. Есть еще одно дельце. Специально ехать из-за этого как-то не с руки. Ну кто он? Да, успешный писатель и предприниматель, которого знают уже во многих странах. Вот только потомственному дворянину, Валичу, на это чихать с высокой колокольни. Все так. Алексей все чаще вспоминал Хану, молодую жизнерадостную бунтарку из Нового Света. Прожив в столице Рустинии несколько месяцев, ее семья вернулась домой. Но какой бы бунтаркой она ни была, брак – это слишком серьезный шаг, чтобы отец потворствовал ее своеволию. Это при условии, что она вообще питает к Алексею хоть какие-то чувства, а не держит его за известную личность, с которой не зазорно общаться, а при случае и козырнуть знакомством в обществе. Кстати, о чем-то таком она говорила. Решено. Вопреки своему обещанию высылать ей свои новые романы, он отвезет ей экземпляр лично. Что с того, что тамошнее общество сквозь пальцы смотрит на происхождение, и благосостояние имеет немалое значение. Он не дворянин, а потому ему не светит заполучить эту девушку. Но уж встретиться им никто не запретит. Жаль, конечно же, что Алексей не сможет уделить много времени общению с Ханной, но он будет рад и мимолетной встрече. Осталось привести дела в порядок, а главное оставить распоряжение на тот случай, если... Если оно бывает разное, не пускать же все нажитое по ветру. Порывы свежего ветра, бьющего в лицо, мириады холодных брызг, скрип такелажа, неповторимая романтика путешествия на быстроходном клипере с высоко вздымающимися мачтами, одетыми в белоснежные паруса, все это позади. Сейчас под ногами Алексея не выскобленная добела палуба, а каменная мостовая Либера, столица генерал-губернаторства Новая Рустиния. Переход через океан прошел довольно успешно. Их судно ни разу не попало в полосу штиля, и только однажды пережило шторм, да и тот лишь зацепил их стороной. Команда дружно удивлялась такому скорому и спокойному переходу. Клипер умудрился преодолеть океан даже быстрее вышедшего на неделю раньше пассажирского парохода. Не намного, всего на сутки, но опередил. Моряки – люди мнительные и верящие в различные приметы, поэтому, когда пассажиры сходили на берег, Алексею подарили модель клипера, изготовленную одним из членов команды в часы досуга. В принципе, утверждать, что именно наличие на борту Болотина принесло им удачу, причин не было. Но ведь именно он был старшим среди пассажиров, зашедших на борт судна. Вот морячки и сподобились. Разобравшись с багажом и устроившись в гостинице, Алексей для начала посетил Государственный банк. При нем были векселя королевского казначейства на 300 тысяч крон, которые он и поспешил пристроить с максимальной безопасностью. Справедливо рассудив, что денег много не бывает, он не стал скупиться и зарядился по полной. Это было оправдано, тем более, что телеграфного сообщения между Старым и Новым Светом не имелось. Что-то вроде планировалось, но затея весьма дорогая, а потому пока это было лишь в стадии обсуждения. Так что лучше иметь под рукой лишние средства, чем потом кусать локти. В пути он успел обдумать множество способов помощи другу. Но в итоге пришел к выводу, что это пустопорожние размышления, не имеющие под собой никакой почвы. Ну что ему было известно? Сергей осужден за убийство полицейского. По приговору он служит в черных шевронах на Пингской территории, на какой-то заставе по реке Мраве. Вот и вся информация, которой счел нужным поделиться полковник Войнич. Поэтому уже через пару дней путешествия Алексей пришел к выводу, что решение придется принимать на месте, исходя из сложившейся обстановки. Конечно, самое простое – это взятка. Деньги универсальны, а в сказке о том, что чиновники кристально честны, он не верил. Но тут имелись свои трудности. Подобно тому, как он засветился в паспортной управе Крумла, он точно так же оказался на виду теперь уже у кронпринца. Ввязываться в сомнительные предприятия с риском попасть в опалу у столь влиятельной особы, которая в скором времени вполне могла стать первым лицом королевства, он не хотел. Поэтому вариант с подкупом чиновников отпадал. Пока отпадал. Если он не найдет иного пути решения задачи, то пойдет на все. Не убьют же его в самом-то деле. А второй раз друга он не бросит. Будет нужно, он сам займет место рядом с Сергеем и будет тянуть солдатскую лямку вольно определяющимся. Уж это-то ему никто не запретит. Конечно, сомнительная помощь, но уж лучше так. Друга ведь можно потерять по-разному. Случившееся Варакин еще поймет и простит. В это Алексей верил безоговорочно. А вот повторение уже будет предательством, и никаким стечением обстоятельств это уже не объяснишь. Рискованно и даже очень, раз уж решил поручить это дело штрафникам, кем по сути являлись черные шевроны. Но для себя Алексей уже решил, что в случае неудачи с альтернативными планами он обязательно пойдет на крайнюю меру. Ему очень хотелось, чтобы эта решимость не угасла, как только он встретится с первыми трудностями или после первой, самой незначительной стычки. Из банка его путь лежал в военное ведомство. Он имел рекомендательное письмо от полковника Войнича к его кузену, майору Войничу. Последний сам вызвался служить в Новом Свете, рассчитывая сделать здесь карьеру. Молодой и амбициозный, он специально забрался подальше от своей влиятельной родни, чтобы избежать пересудов о сильной руке, ведущей его по жизни. И, надо заметить, преуспел в этом, став самым молодым офицером в майорском чине в Новой Рустинии. В военном ведомстве он оказался совсем недавно и искренне надеялся, что это только временная мера. Его влекло на границу, в край полный опасностей, будоражащих кровь, место, где и пристало быть настоящему офицеру, на острие интересов Рустинии. Но в штабе были иного мнения и считали, что такому талантливому молодому человеку, имеющему за плечами Академию Генерального штаба, зарекомендовавшему себя с наилучшей стороны в войсках, найдется дело и в военном ведомстве. «Разрешите, господин майор?» «Проходите, присаживайтесь. Уж простите за тесноту, эта каморка куда меньше, чем я мог себе позволить, даже в палатке во время полевого выхода». Рабочий кабинет майора и впрямь не тянул на подобное громкое название. Скорее уж, действительно каморка, или, если быть более точным, пенал. Метра два в ширину и четыре в длину – письменный стол, придвинутый к окну, оставляет у правой стены едва ли сантиметров 60, чтобы его владелец мог протиснуться к стулу с высокой прямой спинкой. Точно такой же стоит напротив для посетителей. Слева вдоль стены два шкафа, заставленных различными папками и книгами. Есть еще один столик, скорее даже тумбочка, на котором стоит графин и стаканы. Очень может быть, и скорее всего за дверцей в торце находится и что-то покрепче. Военные славились своими кутежами и попойками. Опять же, любой уважающий себя офицер на своем рабочем месте будет иметь горячительное, даже если сам не склонен к пьянству. Офицеры здесь каста, а каста сильна своими традициями. Хозяин этого кабинета понравился Алексею. Высокий, белокурый, со светлыми глазами, чертами лица напоминающий своего старшего кузена. Голос сильный, если не сказать зычный, поставленный, уверенный, без сомнения привычный отдавать команды, и не только на плацу. При этом молодому человеку едва ли исполнилось 27. Одного взгляда на этого сильного мужчину достаточно, чтобы понять, досрочный майорский чин – это не протекция влиятельных родственников. Нет, полностью этого отрицать нельзя, даже если сам майор об этом не знает. Но в то, что это заслуженно, верилось сразу. Офицер внимательно ознакомился с письмом полковника Войнича. При этом выражение его лица претерпело изменения от легкой настороженности до довольства и даже где-то покровительства. Что же, понять молодого человека можно. Как видно, он опасался, что приближенный к кронпринцу кузен напишет нечто, способное испортить ему настроение. Человеку, решившему всего добиться своими силами, всегда неприятны советы и пожелания тех, кто может сделать протекцию, но услугами которого пользоваться не хочется. Однако в письме была высказана только просьба оказать подателю сего посильную помощь в розыске его старинного друга, который по приговору военно-полевого суда проходит службу на Пингской территории. «Итак, я вас слушаю, господин Дворжак...» «Погодите, Шимон Дворжак?» «Да, это я. И предвосхищая ваш следующий вопрос, сразу отвечу. И это я». «Господи, не верю своим глазам. Вы уж простите, но я грешным делом люблю почитать. Кроме того, ваши романы весьма популярны в здешнем дамском обществе, а потому я просто обязан быть в курсе всех новинок известных писателей». «Вот уж не думал, что могу быть популярным у прекрасной половины. В старом свете моя популярность все больше в среде молодых людей». «О, это само собой. Но с развлечениями здесь не очень, а потому книги здесь читают больше, чем в метрополии. К тому же вы один из нас, из Новой Рустинии. Пообещайте, что непременно оставите мне автограф». «Отчего же не сейчас?» «Хм. Дело в том, что я не держу на службе посторонних бумаг, и ваши книги находятся на моей квартире». «Это подойдет?» Алексей достал из саквояжа новое издание и продемонстрировал его майору. Новинки не сразу отправлялись в новый свет. Сначала насыщался рынок Рустинии, и только потом, с опозданием примерно в месяц, они отправлялись за океан. Сейчас этот роман как раз должен быть на пути сюда. Зная об этом и предполагая, что его популярность сможет быть полезной, Алексей прихватил с собой десяток экземпляров, два из которых сейчас лежали в его саквояже. Его расчет оказался верен. Майор буквально засветился от удовольствия. Правда, подписать книжку от чего-то попросил некий Олеж Лядич. Возможно, у майора были какие-то виды на эту девицу или даму. Как только выйдет отсюда, нужно будет срочно бежать к Валичам. Уговор дороже денег. Он обещал, что Хана будет получать свой экземпляр первый в Новой Рустинии. А тут может получиться такой казус. Пусть ему не видать этой девушки, как своих ушей, но ронять себя в ее глазах не хотелось. «Так о чем пишет мой кузен? Кого вы хотите разыскать?» «Варакин Сергей. Примерно полтора года назад в форте Опань он был приговорен к 2 годам службы в черных шевронах. К сожалению, больше информации я не владею». «Это немного не моя епархия. Но не переживайте», – поспешил успокоить Алексея офицер. «Все решаемо. Вы посидите, пожалуйста, здесь. Я скоро вернусь». Майор легко поднялся со стула, привычно и с какой-то дикой грацией скользнул между столом и стеной, после чего столь же быстро исчез за дверью. Однако долго пребывать в одиночестве Алексею не довелось. Очень скоро в кабинет вошел вестовой и водрузил перед ним чашку с ароматным сивоном. Весьма недурно сваренным сивоном, который мог бы сделать честь и самой популярной сивойне столицы. Вероятно, Войнич отдал вестовому соответствующее распоряжение, так как за время его отсутствия Алексей успел выдуть 3 чашки. Когда он уже начал паниковать, ну, мало ли, как там обстоят дела со списками штрафников, майор все же соизволил вернуться. Едва Болотин увидел его довольное лицо, как понял, что страхи его были напрасными. Было ясно, что не только удалось найти следы Сергея, но и что тот все еще жив. Или был жив на момент обновления списков. «Вы уж простите за задержку, но если бы вы сразу сказали, что ваш друг – верная рука, то времени было бы затрачено куда меньше». «Верная рука?» Несмотря на то, что он искренне переживал за Варакина, Алексею стоило больших трудов не рассмеяться от всей души. «Да, вот уж Сергей отчудил так отчудил. Интересно, это он сам придумал или просто так совпало?» «Все верно, верная рука. В наших краях так бывает. Пинки зачастую дают белым прозвище на свой манер». «Сергей стал другом пинков?» «Нет, вовсе нет. Он доставил им столько неприятностей, что те уже иззуделись, настолько им хочется заполучить его к своему тотемному столбу для воздаяния приличествующих почестей. Такой чести удостаивается далеко не каждый. Хотя лучше бы этого избежать. У пинков весьма своеобразное чувство юмора. Прозвище удостаивается любой белый. Пинкам так проще, у нас же оно закрепляется только за сумевшими выделиться в общем ряду. Так что ваш друг в некоторой мере знаменитость пограничья, и смею вас заверить, не только там». «Славно. Скажите, он жив?» «На момент последних сводок, да. Я воспользовался своим положением и сделал запрос по телеграфу в Крумл. Ваш друг в порядке? Я правильно понимаю, вам хотелось бы вытащить его из той ямы, в которую он угодил?» «Именно так», – кивнул Алексей. «Будь это кто иной, возникли бы сложности, но в этом случае...» «Служи верная рука в обычной части, и на его груди уже давно красовался бы целый иконостас из наград. Но он черный шеврон, а им награды не полагаются». «Так в чем простота-то? Я ничего подобного не наблюдаю. Если вы намекаете на то, чтобы хоть как-то пойти на нарушение закона, сразу предупреждаю, его высочество в курсе этой истории». «Я понял это из письма кузена, но любого человека и в любой ситуации нужно как-то стимулировать. Кстати, именно такую цель и преследуют ордена и медали. Они позволяют выделить настоящих служак и храбрецов из общей массы. У шевронов есть только один стимул – дослужить до конца срока и заслужить прощение. Но служить можно по-разному. Большинство предпочитает поменьше высовываться, чтобы дожить до свободы. Варакин и его товарищи исключение из правил и успели неоднократно проявить себя с самой лучшей стороны». Майор помолчал. «Я думаю, генерал-губернатор согласится с моим предложением помиловать их за отличие в службе. Это будет законно, так как во власти генерал-губернатора и послужит дополнительным стимулом для инициативы со стороны других шевронов, которые служат только из-под палки. Если же у них будет свет в окошке, то все может поменяться». «И когда можно этого ждать?» «Завтра я иду с ежемесячным докладом к его превосходительству. Заодно изложу ему свои предложения по службе шевронов. Дам обоснование и подготовлю проект приказа о помиловании осужденных Варакина». Майор заглянул в листок, который принес с собой. «Бартова и Хвата». «Хм. Странно, но у последнего нет ни имени, ни фамилии, лишь прозвище. Нужно будет уточнить. Это отнимет время. Было видно, что Войнич несколько озадачен последним обстоятельством». «Это что же получается? Все так прекрасно складывалось? Варакин не просто служил, но и сумел зарекомендовать себя. В некотором смысле сделать себе имя?» «Алексей прибыл как раз накануне доклада майора его превосходительству. Это случилось только благодаря хорошей погоде во время пересечения океана, что само по себе редкость. А теперь все может пойти прахом из-за какого-то Хвата?» «Да что это вообще за имя? Не иначе какой-то уголовник». «Да плевать Алексею на всех Хватов с копом. Ему нужно вытащить Сергея». «Господин майор, если это создает трудности, может, выяснение вопроса по этому Хвату отложить и амнистировать только двоих? А с ним разобраться позже?» «Я понимаю ваше желание вызволить друга и ваше равнодушие по отношению к другим». Голос майора стал холодным, как лед, а в уголках губ пролегли морщины, придавшие ему строгости. «Но эти двое всегда и везде были рядом с ним. Вспоминать одних и забыть о других – вряд ли это достойно. Алексей закусил губу от разочарования самим собой. Сейчас он рискует потерять доверие этого человека, к которому уже успел проникнуться уважением. Все же полковник Войнич не врал, когда рассказывал о своем кузене. Парень и впрямь не лез по головам, а заслужил все своим потом и кровью. Только такой офицер мог думать о солдате, пусть даже тот и был всего лишь черным шевроном. «Прошу меня простить, если мои слова заставили подумать обо мне плохо. Но поймите и меня. Полтора года я жил, зная, что мой друг, единственный дорогой мне человек, погиб. И вдруг я узнаю о том, что он жив. Я тут же бросился через океан, чтобы вызволить его. Я привез с собой огромную сумму, чтобы любыми путями спасти друга. Я был готов на любой проступок. В случае неудачи я пошел бы на то, чтобы заплатить наемникам и усилить ими гарнизон заставы. В крайнем случае я хотел записаться добровольцем и служить рядом с ним, вольно определяющимся. Да-да, я готов был и на это. Я и сейчас готов. Однажды, по стечению обстоятельств, я уже потерял Сергея. Но он меня поймет, я уверен. Если я отступлю сейчас, то это уже будет предательством, и он меня никогда не простит. Но тут выясняется, что его судьба зависит от имени одного из осужденных. Я ведь не ошибусь, если предположу, что они там ежеминутно подвергаются опасности. Теперь все уже не так страшно. Застава укреплена надлежащим образом. Гарнизон занимается постоянным патрулированием. Хотя Пингская территория, там ни в чем нельзя быть уверенным. Уже более доброжелательно произнес майор. Но если я правильно понимаю этого Варакина, он и сам не оставит своего друга. Мне многое удалось разузнать, поднять старые сводки. Получается, что эти трое вместе с самого начала. Они уже давно прикрывают друг друга и обязаны друг другу жизнью. Или всех вместе, или никого. По-другому я не умею, уж простите. «Я понимаю», – тяжело вздохнул Алексей. «И я вас понимаю. Майор действительно понимал, об этом свидетельствовал весь его вид. Не переживайте, нужно будет, я заночую здесь, но подготовлю все бумаги надлежащим образом, и завтра же представлю их его превосходительству. Все будет хорошо. Я ваш должник». «Ну что вы, на этот вопрос никто пока не обращал внимания. И если я преуспею, а шансы на это велики, то предстану перед его превосходительством в выгодном свете». «Так что я в этом деле тоже буду в выигрыше», — усмехнулся майор. «И все же мы с вами в расчете». Майор Войнич положил руку на подаренную книгу. Олеж будет в восторге от того, что первой в Новой Рустинии стала обладательницей экземпляра вашего нового романа. Сказано это было так, что не было никаких сомнений. Ему крайне важно доставить этой девице удовольствие, и наверняка он имеет на нее виды. Вот и все. Алексей рассчитывал уже сегодня встретиться с Ханной Валич, имея благовидный предлог – подарок в виде его новой книги. Скрепя сердце и борясь с самим собой, Алексей был вынужден отложить визит, пока не разрешится вопрос с Сергеем. А потом еще выждать, когда майор преподнесет сюрприз даме сердца. Но что такое его душевные метания в сравнении с услугой, которую ему готов оказать Войнич? Когда будет известен результат беседы с его превосходительством? Завтра в 10 я на докладе. Обычно это занимает не больше 20 минут. Как будет в этом случае, не знаю. Но вряд ли долго. Его превосходительство обладает острым умом и решительным характером. Так что можете прийти в половине 11-го. А теперь, прошу меня простить, у меня без того были дела, а теперь их значительно прибавилось. «Да-да, конечно», — улыбнулся Алексей, вставая. «До завтра, господин майор».